За дверью зазвенела связка ключей, и в камеру ворвался свет из коридора. Максим заворочился и, отгоняя остатки сна, свесил с нар ноги. «Вставай!» — недовольно проворчал старый солдат, выленивший и потерявший цвет гимнастерки. «Слишком добрый наш старший лейтенант. Я бы тебе не то что тулуп не дал, а даже нар от стены не отстегнул бы. Спал бы ты у меня на полу, как собака. Где тебе и место? Пошли, на допрос вызывают». Дождавшись, пока Максим, потягиваясь, натянет ботинки и выйдет из камеры, он постучал в соседнюю дверь и спросил: «Арнольд Филиппович, разрешите арестованного заводить?» «Давай, Кузьмич», — послышался голос Долгова. «Сам можешь идти. Там пайки выдают. Отнеси семье». Дождавшись, когда за Кузьмичом хлопнула входная дверь, Долгов спросил: «Как спалось на новом месте, Максим?» «Смотрю, отдохнул, порозовел». «Отлично. А ты как?» «А никак». Только сейчас Максим обратил внимание, что старпом сидит за столом, осунувшийся, с потемневшим лицом и мешками под глазами. «Давай чаю попьем», — потянулся за чайником Долгов. «А то глаза слипаются». «Но как твои шпионы?» — попытался пошутить Максим. «Шпионы? Шпионы шпионят. Хотя, честно сказать, я всегда был против такой постановки вопроса, что если наш там, то он разведчик, а если ихний у нас, то он шпион. И тот, и другой одно дело делают». «Ну, я к тому, что поймал диверсанта на складах». Долгов со злостью стукнул кулаком по столу так, что пустой стакан подпрыгнул и перевернулся. «Чуть было не поймал, да этот мудак все испортил». «Это который?» «Да твой старый знакомый, Дрожжин. Как он там раньше меня оказался, до сих пор не пойму. Спугнул диверсанта. Хорошо, что я хоть радиозакладку нашел. Смотри, до чего немцы додумались». Долгов поднял с пола и положил на стол весистый серый булыжник. Максим удивленно поднял брови и провел пальцем по грязной поверхности. Таких камней на дорогах уйма, с той лишь разницей, что из этого булыжника свисал полуметровый провод в такой же непримечательной серой оплетке. «Послушай, Толик, я вот тут лежал на нарах и думал о твоем профессоре. Часто ведь бывает, что клички агентам дают по его реальной профессии. Я об этом читал. А вдруг он и вправду профессор? Ну, может, преподавал до войны или в институте работал?» «Конечно. А теперь этакий старикашка с козлиной бородкой и тросточкой бегает и радиозакладки подбрасывает. Не вяжется. Если помнишь, в комедии «Джентльмены удачи» главный авторитет звался доцентом. Тоже, наверное, из академии сбежал». «Я ведь так. Мысли вслух. Я же помочь хотел». «Нет, Максим. Засел где-то здесь матерый волк. Обидно, но чувствую, что нам он не по зубам. Всегда на шаг впереди». Неожиданно в коридоре послышалась возня и возмущенный голос часового. «Нельзя сюда. У товарища старшего лейтенанта сейчас допрос». Вмешался голос с сильным акцентом эстонца Ярви. «Товарищ капитан второго ранга, подождите, я сейчас доложу». «Ничего, он меня и так примет». Максим, заволновавшись, посмотрел на Долгова. Но старпом был невозмутим. Узнав голос, он полез в стол и достал еще один чайный стакан. Дверь распахнулась, и на пороге застыл невысокий офицер в морском кителе со стоячим, подшитым белой тканью воротничком и черной фуражке. Из-за него показался эстонец и, извиняясь, развел руками. «Товарищ старший лейтенант, я не успел». «Ничего, старшина, Александру Ивановичу я всегда рад». «Так вот, какой здесь допрос!» Сдвинув фуражку на затылок, покосился на Максима моряк. «Чаи гоняете!» Долгов невозмутимо налил кипяток в третий стакан и указал на стул. «Присаживайся, Александр Иванович. А ты как думал? Я допрашиваю с закатанными рукавами и по локоть в крови. Давай ты с нами чаю попей. Моряк не сдвинулся с места и, взглянув на орла, раскинувшего крылья на груди Максима, спросил. — Это он? — Да. — Я вот к тебе с какой просьбой, Арнольд Филиппович. Александр Иванович наконец решился и присел на стул рядом с Максимом. — Я знаю, что Горбуна передали в ваше ведомство, и его дело ведешь ты. Так вот, я тебя прошу, отдай его нам. — Да чего вы все с этим Горбуном как с ума посходили? Политотдел не может успокоиться, теперь вы. — Политотдел? Ну да, Дрожин все кругами ходит. — А, ну Дрожин это еще не политотдел. — Арнольд Филиппович, ты же знаешь, что немцы конвой готовят. Не можем мы его пропустить, а всего не знаем. Мы бы из твоего Горбуна живо все вытрясли. Чаем бы не угощали. Долгов поморщился, представив, как бы моряки добывали у Максима сведения о конвое. — Нет, Александр Иванович, он останется у нас. — Да у вас и так забот полон рот. Лучше бы профессора поймали. Все на месте топчетесь. — Ничего, поймаем. Одно другому не мешает. — Я это слышу уже не одну неделю, а воз и ныне там. Долгов задумался и, напустив на себя таинственности, голосом заговорщика произнес. — Ладно, нельзя, но тебе, Александр Иванович, скажу. Приготовили мы западню для профессора, и скоро он непременно туда свалится. Только это между нами. — Да? — моряк с сомнением посмотрел на старпома. — Ну, хотелось бы верить. — Не сомневайся. А горбуны с нами прекрасно работают. Вот, базу немецкую на земле Александр раскрыл. Да я вам в штаб донесение отсылал. Или не видел еще? — Видел, — недовольно проворчал Александр Иванович. — Только это еще проверить надо. Окончательно успокоившись, он позвенел ложкой в стакане и, положив фуражку на колени, произнес. — Кстати, о профессоре. Не знаю, поможет ли тебе это, но у нас агентура тоже работает. Так вот, появились сведения, что он действительно профессор. И страну нашу хорошо знает, и язык. Может, он русский? Может, и русский. Максим улыбнулся одними уголками рта и опустил глаза. Александр Иванович неприязненно взглянул на него и обратился к Долгову. — Ты посторонних убери. Нам с тобой с глазу на глаз поговорить надо. — Старшина, уведи его пока в камеру. Долгов кивнул неподвижному, застывшему в дверях эстонцу. И закрой поплотнее за собой дверь. Капитан второго ранга пересел поближе к старпому, оглянулся на дверь и перешел на шепот. — Я тебе одну историю расскажу. Только сначала еще кое-что о профессоре. Наш агент также сумел узнать, что твой профессор прошел медицинскую подготовку номер 4. — А это еще что такое? — Не знаю. Тут все как в тумане. Так вот, послушай теперь обещанную историю. Может, об этом что и сам слышал, так подскажешь. Почти год назад, в декабре, под Москвой, кажется, под Можайском, наша часть отбила у немцев железнодорожную станцию. А на платформах стояли сверхтяжелые орудия для обстрела Москвы. Радость по этому поводу была большая. Многие под ордена уже... На гимнастерках дырки кололи, но немцы орудия назад отбили. Ну, вроде бы ничего необычного. Наших солдат вместо наград под суд отдали. Разбирательств много было. Но интересно не это, а то, о чем солдаты в показаниях говорили. Все как один утверждали, что атаковали их эсэсовцы в черных куртках налегке, несмотря на мороз. Все рослые, крепкие. В атаку бежали молча, огромными прыжками. На наш огонь не обращали никакого внимания. Первый ряд прорвали в несколько секунд, за ним второй. Ну, а дальше наши солдатики не выдержали и побежали. Небольшой отряд немцев сумел обратить в бегство целую часть. Ну, а дальше и вовсе чудеса начинаются. Многие, дескать, собственными глазами видели, как пули попадали в немцев, но те не обращали на них внимания, дергались от удара и дальше бежали, хотя потом и падали замертво. И все молча, бесстрашные, лютые. Один солдат божился, что эсэсовец у него из рук трехлинейку вырвал и разбил об рельс, как палку. Сам он чудом спасся. Не знаю, что здесь правда, а где вымысел струсивших солдат. Но в этой истории было продолжение. Интересно? Еще как.